Ты проснулся очень рано, ты такой же, как все. Не накатишь, не воткнешься, а воткнешься будешь взгляд. А чего же ты смеешься, брат, брат? Мама, кровят мои раны. Мама, ну где же твой Бог? Мама, я стану упрямым. Мама, мне бы крылья, стал бы птицей, мне б уздой пустился в пляс. Я хотел бы застрелиться и нервировать вас. Не воткнешься, не забудешь, а забудешь, станешь свят. Что же ты меня не губишь, брат, брат? Мама, кровят мои раны. Мама, ну где же твой? Твой Бог. Ну где же твой?